но ничего не сказал и вновь потянул решетку обезьянника. «Эй, Микола!» — кинулась к нему Юбчоночка. «Мы же с тобой сговорились, ты куда?» «Погодь, кралечка!» — донесся из коридора сытый смешок. «Погодь! Сейчас всего 10 часов, еще успеем накахаться!» 10 часов! — ужаснулась Кира. То есть миновало 5 часов ее непрерывного кошмара, уже считай ночь. И сколько это еще продлится, неведомо. Теоретически, как минимум до понедельника, пока не закрутится проржавевший милицейский маховичок. Нет, еще сутки понадобится Игорю, чтобы добраться сюда. То есть, считай, на 3 суток надо набраться терпения, стиснуть зубы, сжать кулаки. Ничего страшного. Люди по 3 года сидят и по 33. Уж 3-то суток можно потерпеть. Кошмар. 3 суток. Вечность. Она обхватила плечи ладонями, вдруг прохватила ознобом. «Да, здесь у вас не жарко», — констатировала новенькая, заметив ее движение. «А на улице такая ночь, диво! Луна светит, как сумасшедшая, все в серебре». «Красиво, говоришь», — восхитилась Юбчоночка. «В доме творчества писателей промышляешь?» «Нет, я там отдыхаю», — ответила новенькая, — «по путевке». «Какие люди!» — еще пуще восхитилась Юбчоночка. «И без охраны!» «Отчего же?» — усмехнулась брюнетка. «Очень даже под охраной». «Это точно!» — жизнерадостно согласилась Юбчоночка. «А почему? За что, вернее?» «А наспор?» Незнакомка тряхнула головой. Задорно взлетели цвета вороного крыла гладкие пряди. «Я тут на экскурсии». Юбчоночка переглянулась с цыганкой, потом обе взглянули на Киру, но и в ее глазах не нашли понимания. «Подсадная, что ли?» — с вкрадчивой угрозой осведомилась Юбчоночка, упирая руки в боки и делая шажок вперед. «А подсадным знаешь, что делают?» «Девочки!» «Не надо ля-ля!» — выставила вперед ладони черноволосая, и ни тени испуга не промелькнуло в точенных чертах ее лица. «Все абсолютно объяснимо. Меня, между прочим, Саша зовут. Я писательница. Детективы пишу. И мне для новой книжки нужен взгляд изнутри на вот такой курортный экзотический обезьянник. Реальные конкретные детали». «Вас тут, конечно, маловато, но Микола обещал, что завтра еще 2-3 интересных девочек мне сюда подбросит». «Обещал?» — невинно спросила Юбчоночка. «А чего это он такой добренький гад сделался? Не через тебя ли, давалка, он меня отставил, а? Не ты ли ему дала и охоту отшибла?» «Я ему, конечно, дала», — усмехнулась Саша-детективщица. «Но не то, что ты думаешь. Моя экскурсия обошлась мне в 100 баксов за сутки. Если захочу отсидеть еще, — она хихикнула, — придется выложить 2-ю сотенку». «Ой, доча, ну что ты так деньгами соришь? — всполошилась цыганка. — Позолоти-ка лучше мне ручку, я тебе на судьбу погадаю, всю правду скажу». «Потом, ладно?» — лучезарно улыбнулась Саша. «Я сначала вон с той девушкой пообщаюсь, а то вернется Микола, и у меня клевый сюжет из-под носа уведет. Пошли поговорим». Улыбнувшись Юбчоночке, она шагнула к пустым нарам. Та последовала за ней, как зачарованная. Пока Саша доставала из многокарманной жилетки блокнот и карандаш, Юбчоночка торопливо охорашилась, как будто ей предстояли съемки на телевидении. «А у тебя как фамилия?» — спросила она с придыханием. «Маринина, да?» «Ну, почему сразу Маринина?» — вспылила Саша. «Как детективщица, так значит, только Маринина? Если тебе так интересно, фамилия моя Исаева». «Но кто здесь у кого берет интервью?» «Правда, что?» — кивнула Юбчонка. А ну, глянь на бамбер. Надо время засечь, сколько еще Микола меня будет тут держать».